«Взгляните на карту», — сказал Ороско. «Видите эти мосты?» Они склонились над столом. Там был разложен начерченный тушью подробный план города, окруженного холмами. Железнодорожная ветка, арена для корриды, проспекты, площади и прочее. Позиции правительственных войск были обозначены квадратиками, инсургентов – треугольниками, а прямоугольниками – мосты, которые на севере, над изгибом реки Браво, соединяли мексиканский берег с территорией Соединенных Штатов. «Гринго, обуянные своей всегдашней спесью, – продолжал генерал, – пригрозили, что вторгнутся в Мексику, если ситуация в Сьюдад-Хуареса вызовет у них беспокойство. Нам известно, что вокруг Эль-Пасо сосредотачиваются войска и даже броневики. Если они исполнят свою угрозу, то реку перейдут здесь». «Нельзя исключить и железную дорогу, по которой смогут перебросить живую силу и артиллерию к центру города. Понимаете ситуацию?» «Прекрасно понимаю. Мы можем отбить противника, если он попытается форсировать реку, но если двинется по мостам, попадем в очень сложное положение, и потому надо принять меры предосторожности». «Толковый сам просыпается. Бестолыч ждет, когда растолкают», — припечатал Рауль Мадеро. «Хотите взорвать мосты?» «Пока лишь подготовить их к уничтожению, если понадобится», — сказал Ороско. «Как, по-вашему, возможно это?» Мартин ненадолго задумался. «Я видел их только издали, но думаю, что да. Однако мне надо будет осмотреть опоры, чтобы рассчитать заряды. Динамита достаточно?» «За этим дело не станет. Мы нашли несколько ящиков в федеральном арсенале, а еще сколько-то доставим с шахт в Пьедро-Чиките». Инженер слабо улыбнулся. «Я там работаю. Но они же закрылись». «Все убежали оттуда?» «Пусть вас это не беспокоит, мы все уладим», — сказал Ороско сухо и не без раздражения. «Если предоставим вам взрывчатку в должном количестве, вы гарантируете успех?» «Думаю, что можно попробовать, попытка не пытка». «Я хочу, чтобы с самого начала вы уяснили вот что. Если возьметесь, попытаться мало, надо будет сделать, ошибки мы себе позволить не можем». «Множественное число употреблено явно из вежливости», — понял Мартин. «Если не выйдет, ошибки не простят никому-нибудь, а ему». Явно теряя терпение, вмешался Франциско Мадеро. Достав из жилетного кармана часы, он взглянул на циферблат. Было видно, что мысли его теперь далеко отсюда. «Генерал Ороско и мы с братом должны сейчас заняться другими делами», — он одновременно показал Мартину на дверь и на Вилью. «Так что вверяю вас по печенью полковника». Когда эти двое уже выходили, Мадеро, словно вспомнив что-то, поднял глаза от карты и улыбнулся инженеру. «Дорогой друг, я очень вам благодарен. Обещаю, что народ Мексики не забудет тех, кто в час испытаний пришел ему на помощь». В коридоре к ним присоединились Хинавево Гарса и зловещий индейец Сармьенто. Вчетвером они вышли на улицу. Солнце стояло еще высоко, и Мартин щурился от яркого света. За широкополыми шляпами бойцов, за головами лошадей виднелись мосты через реку. «Слово за вами, дружище», — сказал Вилья. Три мексиканца внимательно глядели на него. Мартин вытянул руку, показывая на мосты. «Надо поглядеть на них вблизи, все рассчитать, как я говорил. Вы уверены, что динамита и шнуров в достаточном количестве?» Вилья кивнул. «Вы же слышали, что сказала Роско?» «Ладно, когда отправимся?» Вилья мотнул головой в сторону Гарса. «Майор вас сопроводит немедля, а его люди обеспечат прикрытие». «Еще слишком светло», — возразил майор. «С того берега заметит, как мы ставим заряды». Вилья, поглаживая усы, улыбнулся. «Нам того и надо. Пусть гринго нас увидит и почует, чем дело пахнет для них. Пусть у них очко поиграет. А если кто выстрелит по инженеру...» «Ваше дело не допустить этого». Вилья повернулся к индейцу, который молчал и не спускал с Мартина угрюмых глаз. «Сармьенто! Не смотри ты на паренька таким зверюгой, а то даже мне не по себе», — индеец ответил не сразу. «Гачупинов не люблю». «Да я тоже. Но этого придется тебе полюбить. Пока, по крайней мере», — и спросил майора. «А ты любишь Хено?» — тот криво улыбнулся. «Я, сеньор-полковник, в корень смотрю». «Хочешь сказать, стерпится-слюбится? Бытует такое мнение. Ну, значит, береги его. Он хоть и чужак, но нам пригодится». Вилья извлек из кармана серебряные часы и очень осторожно, будто боясь отломать, открыл крышку, потом поднял глаза на индейца. «Ну, Сармьенто, что новенького по нашему делу?» Тот бесстрастно кивнул. «Сейчас все уже должно быть в надежном месте». Переносицу Вильи прорезала морщина, он снял шляпу и рукавом утер пот. «Должно быть?» Это был не вопрос, а угроза, индеец снова кивнул. «Будет?» «Все-все?» «Груз сопровождают надежные люди, доставят в целости и сохранности». «Надеюсь на это, потому что деньжищ там, сам понимаешь. А в залог мое слово. Революция стоит очень дорого, а нам надо отделаться от дурной славы. Вооруженный народ совсем не то же самое, что шайка бандитов». «Не беспокойтесь, сеньор полковник, все будет в порядке». Вилья со вздохом провел ладонью по курчавым, давно немытым волосам. Видно было, что этот человек, широкоплечий, кряжистый, с мощной шеей, очень устал. «Очень бы хотелось, братец, хоть ненадолго перестать беспокоиться». Солнце уже касалось горизонта, отчего холмы на западе сделались красноватыми, а тихие воды реки ярко-алыми. Привалившись спиной к выщербленной пулями стене какой-то лачуги, Мартин сидел на земле и рассматривал американский берег, который превратился в туристический лагерь. Почти ничего не помешало ему разместить заряды. Под прикрытием майора Гарси и его людей он осмотрел конструкцию каждого моста, измерил объем опор и глубину, на которую они уходили в дно реки, а потом провел нужные расчеты и установил динамитные шашки, подсоединил бигфордовые шнуры так, чтобы их можно было воспламенить горящей сигарой. После этого, во избежание всяких случайностей, предусмотрительный Гарса поставил у каждого фитиля по два надежных бойца, приказав стрелять в каждого и любого, будь то хоть женщина или ребенок, кто подойдет к ним ближе, чем на 20 метров. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — пояснил майор. Единственное происшествие случилось на железнодорожном виадуке, когда Мартин проверял закладку взрывчатки. Он стоял на середине моста у железных перил, а бойцы по пояс в воде прикрепляли динамит к опорам, когда появившийся с северной стороны офицер со знаками различия капитана, длинноусый, светловолосый, немолодой, спросил его на сквернейшем испанском и весьма недружелюбно, какого дьявола он тут делает. «Это International Bridge. У вас нет права здесь быть», — примечание. «International Bridge — международный мост», английский, конец примечания. Мартин, который к этому времени уже очень устал и лишь хотел, чтобы все это поскорее кончилось, пожал плечами. «Поглядите сами», — ответил он по-английски, — «и вы убедитесь, что мы минируем только с нашей стороны». «Пустите», — не понял тот. «Нашу сторону, мексиканскую. Динамит только здесь, видите, со стороны Мексики». Капитан, словно ничего не слыша, опять заговорил на леденящем кровь испанском. «Убирайся сию же минут». «Что-что?» «Что слышал? Hurry up!» Примечание. «Живо!» Английский конец примечания. Мартин взглянул на капитана и убедился, что тот без оружия. Да, винтовки были у его солдат, но они стояли на другом берегу, не вступив на мост. Им явно был отдан приказ избегать столкновений. Инженер показал на мексиканцев поблизости полдюжины до зубов вооруженных людей, свирепо уставившихся на офицера. «Своих поторапливать будешь». Капитан посмотрел на модеристов, которые поглаживали приклады винтовок и предвкушали возможность свести счеты с Янки. С юга медленно подошел Хинавива Гарса, наблюдавший за этой сценой. «Что тут за шум у тебя?» — осведомился он, как бы не замечая капитана. Мартин показал на визитера. «Да вот, гринго встревожились из-за того, что мы делаем». «Ну так мы ведь для того и делаем, чтобы они встревожились». С этими словами он с нагловатым спокойствием смерил американца взглядом. «А ты, моль белесая, можешь проваливать отсюда к той самой матери». И в подкрепление своих слов хлопнул по прикладу своего карабина. Если даже американский капитан не понял слов, жест был недвусмысленно ясен. И все же он, Мартин видел, немного поколебался. «Я доложу об этом stupid atrocity», — сказал он напоследок. Примечание «stupid atrocity» — здесь произвол беззакония, английский конец примечания. И, повернувшись кругом, надменно зашагал по шпалам прочь. Гарса подмигнул Мартину, как сообщнику. «Пусть докладывает, скотина, и пусть знает, что с нами надо поосторожней». И сейчас, прислонившись к кирпичной стене и вытянув ноги, Мартин улыбался при воспоминании об этой сцене. Он сделал свою работу. Мосты через Браво заминированы, и теперь только оставалось надеяться, что поджигать запалы не придется. У революции появилась еще одна причина быть ему благодарной. Хинавева Гарса выразил свою признательность тем, что дружески похлопал его по плечу. «Молодцом, инженер! В этих делах с динамитом ты дока!» Сейчас его оставили в покое, Майор и его люди ушли по своим делам, а Мартин отдыхал и, снова впав в сомнение, пытался представить себе свое ближайшее будущее. В отдалении трещали выстрелы, бой продолжался, хотя и угасал вместе со светом дня. Иногда мексиканцы, сидевшие поблизости, начинали обсуждать подробности боевых действий, удачное наступление на южные и восточные кварталы, отбитый у федералов берег, ущерб, причиненный их артиллерией и пулеметами, медленное продвижение по проспекту Хуареса к казармам и арене для боя быков, огромные потери с обеих сторон. 3500 федералов генерала Наварро дрались отчаянно и отступали с боем, огрызаясь, как затравленные койоты. У мостов все было тихо, повсюду валялись груды гильз, пустые пулеметные ленты, окровавленные бинты, вскрытые прикладами патронные ящики, но в других местах перестрелка не смолкала. Инсургенты лежали на земле, сидели, не выпуская из рук оружия, жалобно стонали раненые, молчали, уже ни на что не жалуясь убитые. Как попало, сваленные в канавы, сновали взад и вперед женщины с кувшинами воды. «Ни капли спиртного», — отметил Мартин. После первоначальной неразберихи неукоснительно стали выполняться приказы генерала Ороско и полковника Вильи, того, кто пойдет в бой пьяным, расстреливать на месте. С берега, уже окутанного сумерками, приближалась к нему странная пара, по виду не мексиканцы. Мужчина был в штанах цвета хаки, крагах старой синей рубашки с засученными рукавами, в шляпе армейского образца, такой же, как у капитана, пререкавшегося с Мартином на мосту. Гладко выбрит, если не считать длинных рыжеватых бакенбардов. Поперек груди холщовый патронтаж, у пояса револьвер, в руках помповое ружье. Странно было, что этот типичный англосакс так свободно чувствует себя среди мексиканцев-модеристов. Впрочем, Мартин слышал, что на севере страны воюют иностранцы, которых называют флибустьерами или как-то в этом роде. Волонтеры, наемники или просто искатели приключений, пожелавшие принять участие в революции. Женщина производила еще более странное впечатление. Она была молода, немного за 30. Из-под подола серого клетчатого дорожного костюма, выпачканного грязью и пылью, выглядывали сапоги из грубой кожи, тоже очень грязные. Под мышками Мартин заметил темные круги от пота. Черноволосая, большеглазая, высокая и тонкая, с изящной фигурой, подчеркнутой узким лифом. Волосы собраны в узел на затылке и стянуты полуразвязавшимся бантом. Через плечо дорожная сумка «Гладстон». Низкорослые мексиканки в заношенных шалях, наброшенных на лоснящиеся джирокосы, смотрели на нее, как на диковинку, и оборачивались ей вслед. Мартин продолжал разглядывать их, покуда они не приблизились вплотную. Первым заговорил мужчина. «Вижу, вы не здешний», — очень непринужденно начал он. По-испански он говорил чисто, хотя и с акцентом. Тень легла на лицо Мартина, он взглянул на женщину, а потом на ее спутника. «Да и вы тоже», — подошедший заметил на земле кем-то брошенную флягу, сделанную из выдолбленной тыквы колбасы, и спросил, «не возражаете?» «Нет, конечно, тем более, что вода не моя, да если бы и моя». Мужчина улыбнулся медленно и устало, потом присел на корточки, положив рядом, чтобы было под рукой, свое ружье «Ремингтон» 12-го калибра. Снял шляпу. Коротко остриженные рыжеватые кудрявые волосы были мокры от пота. Подобрал колбасу и, вынув затычку, протянул сперва своей даме. Та достала из кармана складной серебряный стаканчик, наполнила его водой и поднесла к губам. Не обращая ни малейшего внимания на модеристов, с любопытством глазевших на происходящее. Мартин поднялся, мужчина, меж тем закинув голову, сделал крупный глоток, потом поставил флягу на землю и подобрал свое ружье. «Меня зовут Том Логан, я из Штатов». С этими словами он протянул инженеру руку, приветливо улыбнулся. От углов серо-стальных глаз разбежались морщинки. Мартин пожал узкую сильную кисть. «Мартин Гаррет». «Вы испанец?» «Да», — инженер перевел глаза на его спутницу, которая не произнесла ни слова, и, убрав стаканчик в сумку, смотрела на Мартина безразлично. У нее тоже был усталый вид. Он заметил, что не только костюм ее под мышками вымок от пота, бисер испарины блестел на лбу и над верхней губой. «Вы с ними?» — показал рыжий на мексиканцев по соседству. Мартин на миг замялся, сказать обо всем вслух оказалось не так-то просто. «Похоже, что так», — выговорил он наконец. В глазах американца сверкнула искорка любопытства. «Похоже, вы сказали?» Мартин промолчал, Логан обернулся к своей спутнице, чтобы убедиться, что и она разделяет его удивление, но та по-прежнему хранила молчание. «Я вот у модеристов со дня сражения при Касас-Грандес», — сказал он. «А я всего лишь 11 часов», — улыбнулся Мартин. «В самом деле, верьте слову», — американец рассмеялся чистосердечно и заразительно показав зубы, заслуживающие определения лошадиные. «Что ж, как здесь говорят, лучше поздно, чем никогда». Он переложил ружье из одной руки в другую, огляделся, словно бы не мог решить, идти ему дальше или нет. «Позвольте представить, мисс Палмер, журналистка из «Нью-Йорк Ивнинг Джорнал». Женщина, наконец, протянула Мартину руку. «Диана Палмер». На пальцах с коротко подстриженными ногтями не было колец, а рукопожатие вышло быстрым и крепким. Теперь Мартин увидел вблизи ее угловатое лицо. Высокие скулы, глаза цвета корицы, отблескивающие на свету соломенно-желтым. В ее привлекательности была почти мужская жесткость и ни капли смазливости. «Вы говорите по-испански?» — спросил он. «Свободно». Солнце село, и все вокруг из красного сделалось серым. Под мостами широкой лиловой лентой струилась река. Стрельба стихла, как будто ей отдал приказ померкший дневной свет. Женщины на берегу принялись раскатывать тесто для лепешек и собирать хворост. На одном берегу стоял погруженный во тьму Сьюдад Хуарес, на другом сиял огнями, как в Рождество Эль-Пасо. Человек, назвавшийся Логаном, посмотрел по сторонам и показал на лачугу стволом ружья. «Там есть кто-нибудь?» «Никого нет», — ответил Мартин. «Это убогое жилище с земляным полом разграблено и пустует». Американец переглянулся со своей спутницей и так кивнула. «Вроде бы не дурное местечко для ночевки», — сказал он. «Сеньор Дон Франсиско Игнасио Мадеро не хотел штурмовать город», — сказал Хинавево Гарса. «Не хотел, но пришлось. Он считал, что Сьюдад Хуарес слишком хорошо укреплен, а потому намеревался обойти его и продвигаться к югу. Однако у Паскуаля Ороско и Панчо Вилье еще после резни в Сьерро-Прието были свои счеты с генералом Наварро. А потому они, договорившись, затеяли перестрелку с федералами, чтобы под предлогом помощи своим завязать серьезный бой. И хотя Мадеро пришел в ярость от того, что не исполнили его приказ, ему ничего не оставалось, как в соответствии с поговоркой «бухнуть в котел все мясо». Но, увидев, что дело прошло удачно, он просто возликовал. До победы теперь было, как говорится, рукой подать. «Мадеро — великий человек, хоть и предпочитает все решать миром», — подвел итог Гарса. «Так что его не грех иногда и подтолкнуть, чтобы вспомнил, что он мужчина». Майор говорил, сидя у костра, и ел приготовленные макловией тако с сушеной говядиной и фасолью. Примечание. Тако — кукурузные лепешки, свернутые трубочкой. Конец примечания. На ужин были приглашены Мартин и американская пара, потому что майор знал Тома Логана с тех самых пор, как американец присоединился к инсургентам. Кроме того, Гарси, как и всем, любопытно было взглянуть на женщину, которую сопровождал Янки. 2 дня назад она пересекла реку и явилась в штаб за разрешением отправлять репортажи в свою нью-йоркскую газету, а Мадеро, как человек галантный и к тому же заинтересованный в том, чтобы в Штатах правильно воспринимали мексиканскую революцию, позволил ей сопровождать войска. «Видать, у вас там с яйцами совсем никого не осталось, раз шлют в такое место бабу, да притом одну». «Я не одна», — она показала на Логана, на самого майора и на тонувшие во тьме или подсвеченные пламенем костров фигуры всех, кто сидел или лежал поблизости. «Меня защищает все ваше воинство». «Ладно, ладно, сударыня моя», — польщенно улыбнулся майор. Они сидели у огня, потому что после дневного зноя вечером стало довольно свежо. Вокруг угадывались во тьме бесформенные силуэты. Бойцы кутались в одеяла и шерстяные плащи сарапа, жались поближе к кострам, красными точками усеявшим черноту равнины до самого берега. Диана показала на Макловию, которая, не сняв патронташа и кобуру, стояла на коленях перед железной сковородой, калившейся на углях, и поджаривала в брызжущей масле фасоль и полоски мяса, прежде чем завернуть их в тако. «Видите, не я одна ввязалась в это дело. Только я ведь здесь, так сказать, в гостях, у меня обратный билет в кармане. У ваших женщин такой возможности нет». Макловия, продолжая стряпать, не подняла головы от сковороды и никак не отозвалась. Майор, жуя тако и вытирая пальцы о рубаху, кивнул одобрительно. «Сказанула, а? Ну, молодчина, гринго! Круто сварено, всем взяла, разве что не в штанах!» Диана, смеясь, показала на свою юбку. «Наверное, я должна принять это как комплимент». «Как что?» — не понял майор. «Ну, как похвалу», — со смехом пояснил Логан. «А, ну да, самая она. Но, конечно, куда ей против моей старухи?» Он с гордостью показал на безмолвную Сальдадеру. Американцы стали спрашивать, как Мартин оказался среди революционеров, и Хинавево рассказал им про харчевню «Червовый туз», про динамитные шашки, будто потеющие нитроглицерином, и про то, как едва ли не силой призвал под свои знамена горного инженера. О банке он не упомянул и словом, зато с похвалой отозвался о взорванном укреплении и заминированных мостах. «И что же, сеньор-инженер останется с вами?» «Не знаю, спросите его самого, благо он перед вами собственной персоной». Мартин заметил, что Диана Палмер с любопытством разглядывает его. Рассказ майора она слушала с легкой, быть может, немного иронической улыбкой. «Я это обдумываю», — сказал он. «А как же ваши шахты?» — поинтересовался Логан. Из гнезда на патронташе он достал горсточку марихуаны, лоскуток бумаги и ловко по-ковбойски, то есть на колени, свернул самокрутку. Мартин развел руками. «Они закрыты. Не похоже, чтобы вас это сильно огорчало». «Сам не знаю. Я, по правде сказать, немного растерян». Диана Палмер съела один тако, сходила в лачугу за шерстяной шалью, вернулась и укутала ею плечи и, наконец, заговорила. «Ну и как здешние шахты?» — спросила она безразлично. «О них отзывы не самые восторженные». Мартин, засмотревшись на двойной отблеск костра, в ее глазах ответил не сразу. «Я знаком с тем, как эксплуатируются шахты в Испании, во Франции, у вас в Штатах. Нигде это не рай земной. Но здесь работа особенно тяжелая и опасная. Взрослые мужчины и почти дети рубят уголь на глубине сотен метров, иногда по пояс в жидкой грязи. А если случится обвал или взорвется рудничный газ, они будут заживо погребены под землей. Дышат пылью среди камней, земли и тьмы. В этом мире приятного мало». «Но вы, тем не менее, избрали горнорудное дело своей профессии», — американка продолжала изучающе рассматривать Мартина. «Вам нравится то, чем вы занимаетесь?» Он кивнул. «Рудное дело — совершенно необходимые экономические ресурсы, и кто-то должен развивать его и совершенствовать. В будущем условия труда, без всякого сомнения, изменятся к лучшему. Будут внедрены современные методы. Короче говоря, труд шахтеров нужно облегчить. И развитие техники предоставляет такую возможность, и я по работе своей просто обязан знать и применять эти усовершенствования». «Но почему в Сьюдад-Хуаресе?» «Я служу в одной испано-мексиканской компании, вот меня и отправили сюда». «Руководить?» «Нет, что вы. Я рядовой инженер в Пьедро-Чиките, управляющий мексиканец. Он исчез, когда началась эта заваруха». Тут вмешался Гарса, который чистил свой карабин, положив его на колени. Он снова и снова двигал затвором, выбрасывая патрон за патроном, покуда все они не заблестели на подстеленном у ног плаще. «Шахты, — сказал майор, — как и земли, украли у народа тузы и шишки, и их приспешники-адвокаты. У нас в Мексике говорят, у кого сиська есть, того и сосут. Вот потому-то, поймите, мы и затеяли эту революцию. Мы всех хозяев-кровососов изведем. Этой падалью стервятников до отвала накормим. Боюсь, до истинных хозяев вам не дотянуться». Гарса только пожал плечами. Потом, убедившись, что патронник пуст, продул ствол и тряпочкой, намотанной на шомпол, принялся его чистить. «Может и так, а может и не так, но кое-кому достанется. Как говорится, не все коту масленица», — он обратился к Мартину. «Вот этого вашего управляющего, его же работяги, небось, в клочья разорвали, а?» Инженер улыбнулся. Управляющий по имени Панфило Кастильо исчез еще до приближения инсургентов, прихватив все деньги из кассы. «Сомневаюсь, он не из тех, кто будет сидеть и дожидаться. Наверняка уже в Эль-Пасо. Целый и невредимый. Ну, а представитель компании, тот живет в Мехико». «А вы чего же не уехали?» — спросила Диана. «Сам не знаю», — ответил Мартин, подумав. «Из любопытства, наверное». «А вы откуда родом?» «Из Линариса. Есть такой городок в Андалусии». «А откуда такая фамилия Гаррет?» «От прадедушки англичанина», — Диана слегка кивнула. «Я знаю Андалусию, Севилья, Малага. Была там, когда путешествовала по Европе». Отец у меня был мастером на шахте, скопил кое-что и смог дать мне образование. Потом, когда я поработал и освоился, компания решила отправить меня сюда. Вы, наверное, отлично разбираетесь в своем деле, если на такого молодого человека взвалили такую ответственность». Смазав маслом магазинную коробку и тщательно протерев патроны, майор собрал карабин и вмешался в разговор. «Отлично, не то слово. Дока. Видели бы вы, как он с динамитом управляется. Любо-дорого взглянуть». С берега доносился лягушачий хор. Поблизости кто-то перебирал струны гитары. Потом послышались голоса. Сперва один, Мартину показалось, что он узнал давешнего сержанта. Потом подхватили другие, и они слились в хрипловатый меланхолический мужской хор. «От травы плодов не будет, в небе булки не висят, а у крысы сисек нету, чем же ей кормить крысят?» На этом берегу Браво небо у них над головами, над темным городом было усыпано звездами. Мартин взглянул вверх, там туманно светился бесконечный Млечный Путь. «А теперь что будете делать?» — спросил Том Логан, раскурив сигаретку от уголька. Мартин не ответил. Не ответил, потому что и сам не знал, вместо него высказался Гарса. «Что он будет делать, это его дело, конечно, но я надеюсь, останется с нами, а, инженер? Хоть ты и Гачупин, станешь нашим. Примем как своего, честь по чести». «Не знаю», — выговорил наконец Мартин. В пляшущем свете пламени улыбка на лице Логана казалась угрюмой. «Вот не повезет, если пуля прилетит, прежде чем вы все обдумаете». «Судьба», — философски заметил Гарса. «Стрелок палит, а Господь велит». Мартин заметил, что Диана Палмер, достав из кармана блокнот в клеенчатом переплете и карандаш, что-то записывает. Он не знал, касается ли это его, но замысел ему не понравился. «Мне бы не хотелось, чтобы мое имя упоминалось в ваших статьях», — сказал он осторожно. «Думаю, вы понимаете мою ситуацию». Она подняла на него глаза, лишенные всякого выражения. «Разумеется, не беспокойтесь. С чего бы мне упоминать ваше имя?» Она показала карандашом на Гарсу, Макловию и ближайшие костры. «По сравнению с ними со всеми вы пренебрежимо малая величина».